Московская полиция. Начальное учреждение московской полиции Карамзин относит к 1505 году. В то время, когда установлены были решетки по улицам, которые видел Герберштейн, в Москве не было полиции, а в каждой части, на которые делился город, было свое особое управление. Оно состояло из объезжих голов, бояр с подьячими, из решеточных приказчиков и сторожей. Решеточные приказчики были начальники сторожей. Сторожа были сами обыватели, отправлявшие общественную земскую повинность натурою. Сторожа смотрели, чтобы бою, грабежу, корчмы и табаку и никакого воровства и разврата не было, и чтобы воры нигде не подложили бы огню, не накинули ни со двора, ни с улицы. Меры обращения с огнем были самые строгие. Так запрещалось сидеть поздно с огнем, печи и мыльни запечатывались до нового указа. Что же касается допечения хлеба, варения пищи, то дозволено то и другое только в поварнях. Или у кого их нет, в печах, построенных в земле, в огородах за двором, защищая их крепко от ветру. Исключение делалось в пользу черных сотен людей, больных и родильниц. Людям черной сотни дозволено топить свои печи в ненастные дни дважды в неделю, по воскресеньям и четвергам. Стрельцы и стрелецкий приказ в 1686 году служили исполнительную полицейскую властью. Самый памятный в числе полицейских чиновников был еще в старину на Москве земский Ярышко. Одет он был в красный и зеленый кафтан, на груди у него нашивались две буквы «З» и «Я». Где происходили шум или драка, они всякого могли брать и отводить к суду беспрекословно. Первый обер-полицеймейстер в Москве при императоре Петре был Греков. В 1729 году в Москве учреждается полицейский драгунский эскадрон, и Москва делится на 12 команд, центральным пунктом которых назначается съезжий двор. В каждом было два офицера, два урядника и 6 солдат с барабанщиком. Рогаточные караулы жителей в то время оставались по-прежнему. Из числа начальников полиции в век Екатерины был Архаров, и таким же деятельным и энергичным был в царствование Александра I Шульгин I. Он занимал место обер-полицеймейстера 10 лет. Шульгин оставил после себя хорошую память очень во многом. Он сделал по своему ведомству множество полезных преобразований и учредил такие порядки по управлению, из которых многие остаются без изменения до сего времени. Главнейшее же преобразование в Москве он сделал в пожарной команде. Пожарных сигналов на каланчах при нем тогда еще не было. При пожарных командах всегда было по несколько казаков с оседланными лошадьми, которые в случае пожара давали знать о том в соседней части. Пожарные являлись на пожары с изумительной скоростью. Лошади под обозом были превосходные, самый обоз из бруя в блестящем щегольском виде. Команда в соответственной времени одежде без металлических шлемов. Шульгин на пожарах отличался молодецкой неустрашимостью и мастерскими распоряжениями. Из толпы то и дело слышались восклицания «Вот отец! Вот так молодец!» и прочее. Шульгин пользовался почти всеобщей любовью и особенно купечество, несмотря на то, что все его боялись, потому что могучая рука его, сжатая в кулак и распростертая, была для многих грозна и тяжела. Злые языки в то время рассказывали, что фельдъегерь, который схватил Коцебу, известного драматического писателя, на границе и отвез его в Сибирь, и был этот Шульгин. К несчастью, он перешел границы умеренности и расчета и забыл, что всему бывает конец, следовательно, и доходам, приносимым какой-либо должностью и самой службе. Для удовлетворения своих роскошных затей и предприятий он пользовался значительным кредитом и выстроил на Тверской улице дом. Дом строился под личным его надзором, причем употреблялись самые лучшие и дорогие материалы. В 1824 году Шульгин был переведен из Москвы в Петербург. Вслед за событием 14 декабря 1825 года Шульгин был уволен от должности и переехал в Москву. Он поселился в своем доме. Средства его к жизни ограничились одним пенсионом, явились долги, и в конце концов все его вещи были проданы, как и дом с аукциона. Купцы в первое время по старой памяти его несколько раз выручали из беды, но под конец от него отказались. Шульгин с горя стал придерживаться чарочки. Из бывшего своего великолепного палаццо он переехал в убогий домишко в три окна на Арбате, и здесь прохожие нередко видели, как на дворе в ветхом халате он колол дрова или сам рубил капусту. Под конец его жизни в его положение вошел князь Голицын и, забыв обо всем дурном, сделался его благодетелем, платил за квартиру и снабжал его пищей.